Я неуверенно улыбнулась. «Рада встретить тебя, папа». В глазах молодого-то в общем мужчины вспыхнула неуверенная надежда и еще не смелое счастье. Он недоверчиво улыбнулся и порывисто обнял меня. «Я тоже, моя любимая дочь». Примечание к части. Картинки к главе. https://vol.133.445.679.406. Хадия, Адия, арабское имя со значением указывающее верный путь. Подарок, простая. Имеет казахскую форму Адия. Посмотрите мою заявку по ЗВ Попаданка Васакутана. HTTPS. Requests. 416482 и. Жду ваших комментариев. Они вдохновляют меня на свершение. Глава 11. Удобно улегшись в нише на стене, я мысленно перебирала задачи и раскладывала по категориям «надо-надо срочно» и «надо уже сейчас». Получалось неплохо. Осталось только прикинуть, кого лучше убить и ограбить, чтобы получить желаемое и закрыть сразу несколько пунктов. Стоит потрясти осведомителей и подобрать цели, но сначала нужно опробовать работу с новыми напарниками. Тихое переругивание подростков в передатчике навевало меланхолию. «Леди». Рядом с моей нишей материализовался Дейгл, которому надоело пререкаться с Саелан. «Да, вы не могли бы кое-что объяснить?» Я неопределенно пожала плечами и полностью вытянула ноги. «Пока есть время, отдохну. Я правильно понял, что магистр Райт, ваш отец». В наушнике стояла мертвая тишина, даже дыхание подслушивающих было не слышно. Хмыкнув, решила, что раскрыть немного моей биографии можно. «Верно». Предупреждая следующий вопрос, да, я была джедаем. Сначала юнлингом, а затем падаваном, но ближе к концу холодной войны попала в руки к ситху. К моей нише подошла джедайка. Похоже, не утерпела и решила услышать все сама, а не через технику. Или оценить меня в силе. Вы стали ученицей ситха. Нахмурилась девушка, заслужив неприязненный взгляд Дейгла. И что, у нас в отличие от джедаев на бывших светленьких не смотрит осуждающе. С неуловимым хамством спросил Ситхёныш. Дело было не только в словах, но и в позе, а главное, легкой интонации пренебрежения, в который раз убеждаюсь, что дала правильное прозвище. Нахальное и пока еще мелкое чудовище. Его даже уравновешенная Саелан раза три пыталась на полном серьезе пристрелить. Ничего, главное, чувство самосохранения есть, ко мне, а теперь и магистру Райду он обращается уважительно. Не совсем так, нахаленок. Да, у ситхов не притесняют перешедших на другую сторону. Далеко за примером ходить не надо. Дар-Каррит, которая пала вскоре после Великой Галактической войны, а во время второй командовала одним из самых мощных и опасных кораблей во флоте Империи, модернизированным пределом фактически ставшим супероружием копье власти, а также вошла в состав Темного Совета в качестве главы сферы влияния технологий. Но у ситхов другая дискриминация. Пренебрежительное отношение к инородцам, существ, отличающихся от людей или близких к ним рас. У джедаев же не смотрит на расу, но настороженно относится к перешедшим, если за них, скажем так, не поручились уважаемые и авторитетные джедаи. Вот на меня бы смотрели косо, а если бы магистр Райт остался в совете и взял меня под свое крыло, пообещав присматривать, то меня бы приняли. Со скрипом и шепотками, но приняли. Я вздохнула и повернулась к все еще хмурившейся ученице отца. «Осуждаешь, что я стала ситхом?» С интересом спросила серую джедайку, пытающуюся понять, как реагировать на нахаленка. Решила проигнорировать. «Нет, леди», она уважительно склонила голову. «Я слишком много видела после ухода из храма, чтобы так однозначно вынести вам приговор. Да, воспитание значит многое, но именно жизнь и опыт отшлифовывает личность». Я внимательно оглядела шатенку и спрыгнула на пол, встав напротив. Мы так и не познакомились, хотя ваше лицо кажется мне знакомым. Мы встречались, но не общались. Я была вторым падаваном магистра Рейда, которого ему дал совет буквально за пару месяцев до вашего исчезновения. Мое имя Тагира, девушка без содрогания смотрела в мои глаза. Редкость для джедая, хотя она им в полной мере уже не является. В отличие первого падавана Рейда, к тому моменту ставшего рыцарем, я оставила орден и ушла с мастером. Я уважаю ваше решение, чуть склонила голову и дружелюбно улыбнулась. Так как мы почти одногодки и с более-менее равными способностями, предлагаю перейти на «ты», Еледя. Тагира слегка расслабилась и улыбнулась уже увереннее. Согласна. Кстати, Я так и не поняла, что тогда произошло. На меня с любопытством смотрели двое, по только образовывающейся связи с отцом донеслась волна ироничного веселья, а Саелан даже дышать боялась, чтобы не пропустить что-то по передатчику. Это было слияние силы. Мне это ничего не сказала, пожал плечами Дейгл. Можно поконкретнее. Слияние сознания, но это же... Задохнулась Тагира. Да, очень опасно. И для инициаторов в первую очередь, спокойно закончила за нее. Это очень редкая нейтральная техника силы ментальной направленности, ее могут использовать и темные, и светлые. Другой вопрос, хотят ли? Слияние подразумевает объединение сознаний двух разумных с целью обмена любой информацией. Очень удобный способ обучения управлению силой, можно передать ощущения и глубинное понимание, как все происходит. Вот только даже джедаи отказались от такой практики. Дело в том, что для этого снимаются все щиты, разум становится полностью беззащитным. Стоит одному из слившихся атаковать. Шансов защититься почти нет. Можно просто выжечь мозг, свести с ума, стереть память. А можно подавить волю, заменить личность или случайно смешать два сознания так, что разъединятся они кусками. И неизвестно, что страшнее. Инициатор подвергается большей опасности, так как его сознание полностью открыто, а вот принимающий убирает щиты не сразу, да и потом имеет чуть больше контроля. Отец поставил на кон все, когда решил именно так показать мне себя, но, думаю, он осознавал, что другого пути нет. Слишком много недопонимания и вражды между нами было. Тагира благодарно посмотрела на меня, понимая, что жизнь ее мастера была полностью в моих руках. Я вполне могла подавить его личность и пользоваться всеми знаниями. Редкая возможность, даже у падаванов появляются свои щиты, обойти которые проблематично, а тут целый магистр. Но я не стала. Почему некоторые покинули свои места? Прошипела Саелан в наушнике. Нахаленок, место. Не могла не поддеть напарника девушка. Датчики засекли движение. Начинаем. Ситх мгновенно исчез из поля зрения, буркнув что-то в передатчик. Тагира кивнула мне и неторопливо направилась прочь, именно ей предстоит страховать неопытную парочку. Отец с Тагирой прилетели на Ормартилл, чтобы достать информацию для своего ордена. Посовещавшись, мы решили, что этим займутся нахоленок с Тихоней под руководством Тагиры, а мы с отцом просто понаблюдаем. Подросткам нужно больше практики работы в паре, а Тагире, уже являющейся рыцарем, нужен опыт работы с активными подростками, ведь она уже задумывалась об ученике. Отец неслышно скользнул за скрывшейся командой, а я решила обдумать открывшиеся возможности. Отец, огромная удача или веление силы. Так или иначе, но наша встреча изменила все, перечеркнула все мои планы. Предложение остаться с ним неожиданным не стало. Отец мечтал найти меня многие годы, это было его главной целью, все остальное лишь служило ее достижению, хотя тоже было важно для отца, в том числе Орден Серых Джедаев, если их можно так назвать, потому что там даже один чистокровный ситх затесался, бывший последователь Ривана, и был он почти обычным ситхом, но только почти. Удивительно, но отцу удалось сплотить очень разных одаренных, собрать их вместе и действительно создать орден, где важен каждый. Всего 40 разумных разных рас и взглядов на силу, но они крепко держались друг за друга и вместе давали отпор, никого не бросая. Орден это громко сказано, но 40 одаренных это грозная сила. Но самое главное то, что теперь я уже не смогу бросить отца, а он не оставит доверившихся ему разумных. Кто такой серый джедай? Серый джедай это странник, ищущий силу вовне и внутри себя. Его гонит вперед вечная жажда познаний, и он не отвлекается на мелочи жизни, будь то хаос или гармония, эмоции или покой, личность или безличие. Для него важна одна лишь сила. Все сущее его интересует только как выражение великой силы. Серые джедаи идут на компромиссы, сглаживают углы и скрывают свои действия от остальных одаренных, будь то ситхи или джедаи. Они вслушиваются в колебаниях силы и через них познают мир лучше, чем это позволяет 5 органов чувств. Для них нет врагов потому, что посредством ощущения силы они становятся едиными со всем сущим. Тем не менее, серые стараются не уходить от реальности, чутко отслеживая все происходящее. Определенную роль в этом сыграл мой отец, который все время искал меня и направлял остальных. Они привыкли помогать другим и получать что-то взамен, будь то плата, информация или что-то иное. Серые не бросаются в крайности, становясь одержимыми лишь своими эгоистичными страстями, готовые положить на алтарь всех вокруг, или пожертвовать всем, включая свою жизнь, ради эфемерного блага народа. Нет, они научились жить ради себя, как ситхи, но не забывают и об окружающих, как джедаи. Они просто живут. По воспоминаниям отца, все его подопечные были разными, но смогли найти золотую середину в своей философии, измениться изнутри, а стороны силы. Когда у ситха и джедая одинаковый взгляд на мир, они не конфликтуют, а общаются, медленно влияя друг на друга. А через некоторое время джедай становится чуть более жестким и эгоистичным в хорошем смысле слова, а ситх неожиданно для себя, просто проходя мимо, поможет попавшему в беду. А сила меняется вместе со своими адептами. Именно поэтому в Ордене Серых Джедаев оказалось возможным существование дружбы между почти полностью светлой Твилличкой и лишь слегка осветленным ситом. И никто ни на кого с мечом не бросается. Поразительно, я хочу вступить в Орден лишь ради того, чтобы это увидеть. Кажется, именно об этом часто вещали Даркмар и Сатиль Шан, говоря о сотрудничестве джедаев и ситхов. В любом случае, у отца это получилось намного лучше, чем у них. Хочу ли я иметь за спиной такую организацию? Отца и тех, кто смог доказать всем, что способен на преданность новой семье. Тех, кто объединился в трудный момент и смог выжить лишь из-за взаимовыручки и поддержки друг друга. Кто это осознал и принял? Да, хочу. Хочу знать, что меня не бросит в беде. Что будут искать, как искал отец и все его помощники в меру своих возможностей. Искали годы и не сдавались. Через год я хотела вернуться в империю ситхов, там как раз должен закончить развлекаться Аркан, вырезав многих и темный совет почти в полном составе. Но будет ли так и сейчас, или мое вмешательство в судьбу принца было минимально, не знаю, но угроза Арканна достать меня среди ситхов вполне реальна. Своего он добьется. Пойти в республику. Жить под носом у джедаев. Даже не смешно. Сейчас война, шпионов активно ищут все. Меня с подростками в любом случае вычислит. Если я и смогу замаскироваться, то Дейгл, не уверена. К тому же всех, взбирающихся вверх по иерархии, как я планирую, активно проверяют и перепроверяют. Не вариант. Третья сторона – Альянс. Альянс против Вечной Империи. Его еще нет, но скоро будет создан объединенными силами Республики и Империи Ситхов. События игры уже стерлись из памяти, оставив смутные образы и ассоциации. Альянс будет создан через некоторое время после победы Вечной Империи и вначале будет не слишком удачен. И лишь с освобождением чужеземца начнет более активно и результативно сопротивляться Империи. Будет какая-то разгромная для уже Императора Арканна и Вечного Флота битва. Дроид. Там еще был какой-то дроид, желавший подарить роботам свободу и направить против людей. Надо будет попробовать вспомнить подробнее. Потом. После очередного сражения Арканна с чужеземцем первый будет серьезно ранен и сбежит, его место на троне займет Вейлин. Дальше судьба принца не ясна, по игре он мог умереть или встать на сторону Альянса. В любом случае Вейлин тоже убьют, дух Валкариона уничтожат, а на трон сядет чужеземец. Дальнейшая судьба Вечной Империи и Альянса зависит от него. Война или объединение. В любом случае Альянс виделся мне наиболее удобным для присоединения. Там все новенькие, есть и республиканцы с джедаями, и имперцы с ситхами, и даже мятежные закуульцы присоединятся. Вот только сражаться с Арканном мне не хочется. Последний вариант – присоединиться к Вечной Империи, как и предлагал принц. Заинтересованность во мне Арканна сыграет мне на руку. Самый интересный и наиболее реализуемый. Какие бы события в жизни Арканна не изменились, он все равно остается принцем и одним из главнокомандующих. Если Валкариона убьют, я вполне могу присоединиться. Но только после этого. Уж очень мне не хочется встречаться с этим ситхом. Вывод. Республика не подходит, империя ситхов будет мне союзником недолго, выгоднее сразу связаться с Арканном. Альянс выглядит самым реальным выходом, но мне не ясно, насколько он подчиняется руководству республики и империи ситхов. И последний вариант, Вечная Империя. Если Арканн станет императором, то стоит посмотреть по ситуации. Итак, Альянса пока нет, империи Вечности о себе еще не объявила, поэтому не стоит торопиться. Присмотрюсь, узнаю побольше обо всем, а там посмотрим. Так я планировала, но появился непредвиденный фактор. Отец и его орден. Я проверила, к как проходит операция и вернулась к размышлениям. Итак, у меня есть молодой ситх-воин и мандалорка в непосредственном подчинении, а также отец-магистр и его подопечные. Теперь это надо как-то соотнести с моими планами. Вполне вероятно, что магистра вскоре попробуют привлечь к делу света. Удивительно, что это не сделали раньше. Или пытались. Надо будет узнать. Похоже, будет лучше для начала объединить группы, войдя в орден, и уже оттуда отслеживать обстановку. Тогда и маневр будет, и немалая сила за спиной, и отец рядом, и влияние появится, чтобы успеть выводить из-под удара близких мне людей. И, что немаловажно, именно среди серых джедаев я смогу найти себя, своих товарищей по духу. Воспитанная в ордене джедаев и учившаяся у лорда ситхов, я впитала в себя обе стороны, так и не став полностью кем-то одним. Они такие же, и мягкая сила отца не слепит все зажигающим светом, а, словно тьма, окутывает дружелюбным сиянием, таким родным. Да, надеюсь, там я найду свою стаю. Приняв решение, слегка расслабилась. Что ж, раньше я работала в первую очередь ради своего личного блага, хоть и выполняла приказы Дарта Ровиса. Теперь я буду стремиться вперед не только ради себя, но и отца, и всех моих и его подопечных. Примечание к части. Скорее всего, сделаю перерыв на неделю, и на следующих выходных главы не будет. Тагира – арабское имя со значением «чистое», «безгрешное», «незапятнанное». Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 409. Ваши комментарии вдохновляют меня на свершение. Глава 12. Сила мягкими волнами расходилась вокруг, показывая всех живых существ на базе. Почти все они были одаренными. Ярко мерцала теплая сила магистра Рейда, словно путевой огонь, ведя за собой остальных. Вот целый фонтан эмоций, почти буйство, лишь слегка прикрытые намеком на контроль. И с остальным дюрасталевым стержнем внутри, жестко фиксирующим рамки эмоций, которые вырываются лишь тогда, когда хочет их хозяин, Дейгл. Он не так прост, как хочет казаться. Рядом с ним тихо злящаяся неодаренная, Саелан, и многие другие, отдыхающие, медитирующие, тренирующиеся или просто веселящиеся разумные. На Ормантилле подростки вытрясли нужную информацию, слегка покалечив нескольких человек, чем, к моей радости, не заслужили долгих наставлений от джедаев. Это обстоятельство тоже сыграло роль в моем решении. Поэтому сразу после того, как я согласилась войти в Орден Серых Джедаев, мы все вместе отправились на базу Ордена, на Иева, планету Тысячи Лун. Приятный климат, интересная флора или это все-таки фауна? В любом случае растения тут больно подвижные и местами агрессивные, что хорошо подходит для тренировок. Члены Ордена, заранее предупрежденные о том, что отец меня нашел, собрались все. Моему присоединению обрадовались, хоть и присутствовала некоторая настороженность, но очень скоро наша веселая тройка вошла в ритм Ордена и более-менее подружилась или познакомилась со всеми. Саелан жила со всеми, хотя одаренной не являлась. Она была моей подопечной, пока еще временной союзницей и наемницей, но я надеюсь это исправить. Ей вполне хватало мелких заданий в пределах системы. Зачастую она отправлялась с кем-то из Ордена, верно считая, что работа с одаренными поможет ей развиться. Дейгл тоже не вошел в Орден, но при этом остался почти моим учеником. Забавный парадокс, но тянуть мальчишку за шкирку в Орден никто не собирался. Но парень времени не терял, с интересом посещая любые занятия и учась новому. Преимущественно его учителем была я. Подростка готовили, как воина ситха, уделяя много времени физической подготовке и обходя стороной способности силы. У меня все было наоборот, хотя я ближе к универсалу, если не смотреть на фехтование, но тут меня обещал поднатаскать отец. Я же легко влилась в привычные будни Ордена, присматривая за подростками и выполняя мелкие поручения, но свое место пока не нашла. С другой стороны, прошло всего пару недель с прилета на Иева, но некоторые связи уже образовались. Эти дни как никогда раньше напоминали мою юность, как Хади, которую я провела в храме джедаев. Та же атмосфера дружелюбия и спокойствия, но уже другого. Это так отличалось от постоянного напряжения и опасений последних лет. Ситхи любили попробовать друг друга на прочность, не брезгая ударом в спину. Тут же поощрялось здоровое соперничество, борьба, подстегивающие к самосовершенствованию, развитию. но не доводилось до кровавых разборок и вражды. Немного джедай, чуть-чуть ситхи. Мне здесь нравилось. Меня поселили на базе в небольшой квартирке, состоящей из спальни, кабинета, гостиной и ванной с туалетом. Просто, функционально, но без лишнего аскетизма. Плюс мне никто не запрещал улучшать эти условия или просто переехать куда-то. Только я пока не хотела. Всего в ордене было чуть больше 40 взрослых разумных и 6 детей от 8 до 12 лет, которых обучали пока только в Академии общими силами. Смешно, но им никак не могли придумать название, бывшие ситхи были против юнлингов, а другое слово пока не подобрали, обзывая то мелкими, то просто учениками, то особо изощренно, вроде личинок серых. За последние прозвища дети страшно мстили, в последний раз подсыпав Даегалу сильное слабительное. Подозреваю, лекарством деток снабдила Саелан. Эти двое постоянно ссорились, подкалывали друг друга, пакостили по-мелкому и спорили по любому поводу. И все чаще в этих спорах начали фигурироваться ставки по несколько кредитов. У меня вообще было подозрение, что у них где-то хранится целый список споров со ставками, которые они уже успели заключить и только ждут развязки. У этой парочки вообще были странные отношения, хотя, если вспомнить меня и Арканна, кто тут еще странный? С принцем я продолжала иногда общаться во снах. Он приходил всего раза 3, но и это было немало, а в последнюю неделю принц и вовсе не появлялся. Один раз я сама выбрала локацию, затащив мужчину в традиционный русский лес с соснами и березами, заставив его удивиться, в остальное время же оставляла право выбрать окружающий пейзаж за принцем. Эти встречи были словно продолжение нашего общения на флагмане Вечной Империи. Мы беседовали, делились опытом, просто медитировали или учили чему-то друг друга. О моем присоединении к принцу мы больше не разговаривали, предпочитая нейтральные темы. К моему искреннему удивлению, Аркан разбирался в искусстве и всем, что положено принцу или просто человеку высшего круга, он был прекрасно образован. У меня как-то сложилось впечатление, что его учили лишь как воина и военноначальника, но это мнение оказалось ошибочным. Вот только в последнюю нашу встречу мужчина слегка нервничал и более во снах не появлялся. Как он сказал, они скоро должны предстать перед императором. То, что я уже больше недели не видела Арканна, заставляло нервничать. Да и приближение одного из ключевых событий в его жизни тоже нервировало. Я надеялась, я верила, что сейчас все будет не так, и страшилась этого. Еще когда старалась улучшить самоконтроль Арканна, я делала это ради своей безопасности, но теперь я привязалась, сама того не желая, и стала полностью отдаваться обучению принца. Поэтому в глубине души и не была удивлена образованию у силы. Это было ожидаемо. Я пыталась передать ему как можно больше, воспринимала учеником, партнером. Поэтому наша связь была закономерной. Я оказалась слишком джедаем. Даже сейчас продолжала исподволь учить, помогать, по-своему оберегать. Поэтому возможная смерть Тиксона от рук брата меня сильно волновала. Я не говорила о таком событии Арканну прямо, но много раз намекала, подводила к мысли, подсказывала. Именно в такой момент понимаешь поговорку «и хочется, и колется». Хочется помочь, но в этом случае события станут абсолютно непредсказуемыми. Смерть Тиксона должна повлечь за собой целую цепь событий, которые повлияют на всю галактику. В отчаянии метаясь между противоречивыми желаниями, я засела за долгие медитации, оставив подростков на попечение орденцев. Долгие часы наедине с силой показали, что я уже сдвинула линии вероятностей. Будущее уже не такое, каким было бы без меня, но это правильно, так и должно быть. И первое из ключевых событий, гибель принца Тиксона, пройдет не так, как я помню. Но как, Тиксон умрет или нет, что мне делать? Сила окутывала теплым покрывалом, успокаивая тревоги, толкая вперед теплым попутным ветром. Все правильно, больше мне вмешиваться не стоит, да и возможности попросту нет. Я же думала рассказать Арканну про видение о смерти его брата в следующем сне, он обещал встретиться вновь. Но сила рассчитала иначе, и принц со мной так и не связался. Вот только, раз мне нельзя и нет возможности что-то предпринять, я в любом случае должна держать руку на пульсе. Встав после очередной медитации, вышла из зала и послала вызов по камлингу. «Леди, Даегал возник передовых мной через 3 минуты, за его спиной маячила Саелан. Звали?» «Да, Нахаленок. Для тебя и Тихони есть особое задание. И все-таки мне тревожно. Что-то будет. Это произошло внезапно. Секунду назад я еще стремительно иду по коридору, подходя к моим апартаментам, а в следующее мгновение проваливаюсь в водоворот силы, теряясь среди чужих чувств и воспоминаний. Бешеная ярость захлестнула с головой, заставляя задыхаться от напора чужих чувств. Ненависть и нечеловеческая боль смешались в единый клубок, безжалостно вырывая из тела и перенося в огромный зал на закуле, где на моих руках умирал самый близкий человек. Ужас и отчаяние от того, что сама уничтожила брата, своими руками нанесла смертельный удар, заполняли сердце, но медленно поднимала голову ненависть. Ненависть к себе и отцу, императору, который стал причиной всего, человеку, который планомерно подводил нас с братом к черте и дождался, когда я эту черту пересеку, и теперь, что теперь, уничтожить, стереть с лица вселенной. Свою вину я буду нести всю жизнь, но император, в нем нет раскаяния, он должен за все заплатить. Видение стоящего твердого, словно скала, и холодного, как айсберг, мужчины, возвышающегося надо мной, на мгновение вытеснило эмоции. Казалось, в его глазах мелькнуло удовлетворение. Он медленно и с ледяным спокойствием протянул мне ладонь. «Идем со мной, сын». Эмоции вспыхнули сверхновой, преобразившись в чистейшую ненависть, почти перекрывая боль от потери брата. Но тут Аркан что-то почувствовал, и картинка стала блекнуть. Взамен навалилась ярость и ненависть к Валкариону. Принц интуитивно отдавал мне ее, пряча от отца, оставив себе и показывая императору лишь отчаяние, боль и злость на себя самого. Я корчилась от раздирающих меня изнутри эмоций бесчетное количество времени. Вдруг стена теплой силой отсекла меня от Аркана. Она укрыла тонким полотном все скрывающей тьмы, выжгла чужое присутствие беспощадно ярким светом. Она обещала защиту и безопасность и исполняла безмолвно данную клятву, пряча от всех и вся. С трудом дыша, вытерла подрагивающей рукой залитое от слез лицо и увидела обеспокоенное лицо отца. Он стоял около меня на коленях, окутывая в плотный кокон своей силы. Где-то на периферии зрения мелькнули другие испуганные лица. Бросив что-то, магистр встал, бережно подхватил меня на руки и занес в мою комнату. Через минуту, пока я пыталась прийти в себя, зашла Тагира, поставила на стол поднос с каким-то напитком и вышла. Молча взяв его, даже не спрашивая, залпом выпила. «Что случилось?» – тихо спросил отец. «Узы силы?» – мой краткий ответ заставил магистра нахмуриться. «Раньше я их блокировала, не давая моему бывшему ученику меня найти, но сейчас взрыв чувств смял мою ограду, как цунами деревянную плотину. Я не смогла ничего сделать». Магистр молчал, ожидая продолжения, но я не хотела ничего говорить. Меня до сих пор трясло. Я испугался. Боялся, что вновь тебя потеряю. Отец сделал паузу, собираясь с мыслями. Сила вокруг тебя просто взбесилась. Даже я с трудом подошел, а остальные и приблизиться не смогли. Сила была темной, пропитанной гневом и ненавистью. Не твоими эмоциями. Расскажи. Чтобы успокоиться, тебе надо высказаться. Он подсел рядом, осторожно обнимая. Я уткнулась ему в грудь и судорожно вцепилась в жесткую ткань пальцами. Первые слова дались нелегко, но затем я уже не могла остановиться, выплескивая только что пережитое потрясение. Сбивчиво, но не называя имен и подробностей, рассказала про встречу с Арканом и убийство Дарта Ровиса, про нашу с принцем почти дружбу, мой побег. Рассказала, что предвидела падение Аркана и смерть от его рук Тиксона, как старалась предупредить и помочь, научить контролировать себя, но прямо так и не сказала. Вспоминая видение, я уже тихо плакала в кольце рук отца. Я же могла. Так больно. Сделанного не воротишь. Ты многое предприняла, чтобы изменить судьбу, но основная вина лежит на тех, кто в отличие от тебя создавал, а не пытался предотвратить такую ситуацию, успокаивающе шептал магистр Райт. И ты была уверена, что успеешь предупредить этого мужчину. Судьба распорядилась иначе. А теперь спи, тебе надо отдохнуть. Магистр аккуратно переложил на кровать уснувшую у него на руках девушку и укрыл ее одеялом. Тихо поднявшись, он подошел к голографическому окну, где сейчас был изображен открытый космос. Еледия его обожала, говоря, что он ассоциируется у нее со свободой. Свобода – красивое слово, и крайне неоднозначное. Райт вновь посмотрел на дочь. Он не свободен, но он этому рад. За прошедшие годы магистр понял одну простую и очень страшную истину. Не страшно умереть, страшно лишиться тех, ради кого стоит умереть. Поэтому он не понимал остальных джедаев, готовых отречься от всей и вся, отпустить привязанности. Жизнь в Ордене джедаев дала бесценный опыт, но оказалась слишком ущербной и однобокой. Но ситхов, с которыми пришлось много общаться в последующем, магистр тоже не одобрял. Нет, у них были привязанности, чувства, но они слишком зацикливались на силе, готовые отбросить и уничтожить все на пути к цели. По крайней мере, таким было большинство сильных ситхов. Сегодня ему вновь пришлось вспомнить эту истину, когда, прибежав на темные эманации силы, он с ужасом узнал в скорчившейся на полу фигурке свою дочь. Его самого трясло не меньше, чем Еледию, когда он успокаивал ее. Магистр впервые увидел дочь в таком состоянии, испуганную, разбитую и почти сломленную пережитым. Сегодня она пережила чужие чувства от потери самого близкого человека, и магистр Райт был готов на все, чтобы она не испытала это же уже сама. Не страшно умереть, страшно лишиться тех, ради кого стоит умереть. Устало потерев лицо, мужчина нежно погладил дочь по волосам и направился к выходу из комнат. Стоило Райду выйти, как он наткнулся на остальных орденцев. Вперед единым фронтом вышли обычно всегда ссорившиеся и ругающиеся Дейгл с Саелан. С ней все хорошо, скоро отойдет, Еледии просто надо отдохнуть. Все, кроме двух подростков, разошлись, повинуясь властному жесту мужчины. Магистр тяжело вздохнул под обеспокоенно упрямыми взглядами подопечных дочери и махнул рукой, зовя за собой в кабинет. Убедить двух упертых подростков, что у их обожаемой Еледии все хорошо, оказалось непросто. Парочка все равно отказалась отправляться на задание до того, как убедятся в этом лично. «Вы не знаете имя ученика Еледии». Наконец перешел к интересующей его теме Райт. Оставлять без внимания такое происшествие он точно не собирался. «Ученик», — искренне удивилась Тихоня. «Мне почти ничего не известно о прошлом леди». Магистр перевел требовательный взгляд на задумчивого парня. Она упоминала о нем однажды, но ничего конкретного. Сказала лишь, что он был сильнее, но не убил леди, а решил учиться у нее некоторым специфическим умением, а также, что он был очень амбициозен и стремился к власти. Это все. Но у меня было ощущение, что они не очень хорошо расстались. То есть имя не знаете. На всякий случай уточнил Райт. Ладно, свободны. Дождавшись, когда подростки выйдут, магистр спокойно подошел к ближайшей стене и без замаха ударил кулаком, оставив глубокий отпечаток. Кто же ты, сволочь? Я тебя в любом случае найду и унижу. Примечание к части. Итак, я проводила опрос в ВК, с кем оставить Еледию. https://vol133445679. 410 из более 40 человек, лишь 3 голосовали за Тиксона, на втором месте был Аркан, за него было почти 40% избирателей. И бесспорным лидером, за который проголосовало больше 50%, была триада Аркан, Еледия, Тиксон. В то же время большинство комментариев были сугубо негативны по отношению к третьему варианту. Хочу ответить на некоторые из них. 1. Фанфик, отдых моей души среди однообразных будней. Здесь я делаю все, что хочу, в том числе исполняю извращенные фантазии, в сторону которых в реальности даже не посмотрю. 2. Я вполне понимаю, что для фигбука уровень у меня неплохой, но если вы хотите почитать по ЗВ хорошие работы, то вам к той же Даркой Тоу 31, хотя и у нее есть некоторые перегибы в сторону мартисьюшности. У меня просто любительское исполнение. 3. Я никогда не писала постельные сцены и здесь не собираюсь. Ни этого, ни розовых соплей в фанфике не будет в любом случае. Подводя итог, скажу, что выбираю варианты с Арканом и Триадой. Я напишу сначала с Арканом, а потом, наверное, перепишу главы, сделаю мини и выложу тут же или заново весь фанфик с ДР-парой. Вероятно, события пойдут по-разному, повторяясь лишь частично. Как считаете, Тиксон умер? Заявка моего соавтора по ЗВ. HTTPS. Requests. 420366. Не забудьте прокомментировать. https://vol133445679. 430. Глава 13. Откровенно тоскливое настроение, преследующее меня последние дни, немного скакнуло вверх. Как же приятно вновь ощущать такую родную тканную броню, с которой я не расставалась последние 4 года. Достаточно тяжелая, дающая неплохую защиту от случайных осколков и бластерных выстрелов, хотя от Сибира не защитит, но для диверсанта, предпочитающего скорость и незаметность. В приподнятом настроении перетащила на кораблик кучу оборудования, всю запасную тканевую броню и нежно любимые мною доспехи. Последние уже были созданы под заказ лично для меня для полноценных сражений, а не скрытных миссий и повседневного ношения. Броня, сделанная из специальной ткани и отдельных металлических пластин, облегала тело, почти не сковывая движения. Усиленная кортозисом, тяжелая броня серебристого и черного цветов закрывала тело до шеи. Шлем я не любила, оставив широкий капюшон из нескольких слоев черной брони ткани, от случайности и излишнего любопытства некоторых защитит, а остальное моя забота. Также от талии до щиколоток по бокам спускались обрезы все той же черной тканевой брони, пряча под собой некоторые сюрпризы и прикрывая Сибир, да и некоторое другое применение им было придумано и опробовано. Немного подумав, забрала и мои доспехи ассасина, распространенных среди ситхов. Чуть менее удобные и более тяжелые, чем вторые, но тоже очень хорошего качества. У них тоже не было шлема, который заменял толстый капюшон и тканная полумаска, скрывающая нижнюю часть лица. Вполне может пригодиться. Закончив с грабежом одного из бывших жилищ Дарта Ровиса, я накинула поверх черной одежды уже привычный красный плащ с капюшоном и направилась в кантину перекусить, чтобы скрасить часы ожидания моих подопечных игрой в карты. После памятного инцидента я с трудом уговорила отца отпустить меня проветриться, выбрав пунктом назначения одну из баз, на которой жила во время ученичества у Дарта Ровиса. Оставлять там мои вещи, материалы для артефактов и оборудование было откровенно жалко, в свое время я лично искала многое из этого. Именно поэтому я сейчас нахожусь на одной из планет Империи Ситхов, находящейся сравнительно недалеко от Драмункаса. Джагуада являлась единственной населенной планетой своей системы и находилась в пределах непроницаемой кальдеры в пространстве ситхов. Она была на пересечении двух важных гиперпространственных маршрутов, Камат-Крот и Камат-Агит, что сделало ее идеальным местом для перевалочной базы. Удобно устроившись в одной из забегаловок, заказала чашку кафе, немного напоминающую родной кофе, и не спеша начала ее цедить, погружаясь в полумедитацию. Ждать мне осталось недолго. Допив напиток, присоединилась к компании из Твиллика, его и пары людей, которые играли в саббак. Не сказать, что я любила карточные игры, но скоротать время сойдет. Следующие 30 минут я развлекалась тем, что обирала невольных жертв, выигрывая каждый кон. Предвидение у меня всегда работало великолепно. «Ты жульничаешь!» Наконец-то взбесился зеленокожий Твиллик, единственный, кто остался от изначальной компании. Он вскочил, уперевшись одной рукой на стол и нависнув надо мной, зло тыкая пальцем. «Не может никому так вести, да, а ты докажи», — меланхолично предложила. «Пожалуй, пора заканчивать, скоро должны прийти остальные». Твиллик тем временем распалился еще сильнее, собираясь броситься на такую беззащитную меня. «Идиот!» Вдруг дверь кантины распахнулась, впуская внутрь светловолосую женщину в доспехах. Посетители напряглись, кидая на нее опасливые взгляды, женщина явно была обученным ситхом. Оглядевшись, она решительно зашагала в мою сторону. Твиллик ничего не замечал, продолжая возмущаться, пока женщина не встала рядом с ним, заставив испуганно замереть. «Приветствую, Дарт Еледия», она чуть улыбнулась, не обращая внимания на медленно отползающего от нас мужчину. «Мы можем поговорить».